Помнишь того типа с нейросетью в торговой палате Калтанга? Конечно, помню. Ты его прикончил? Припомнил он с мрачной усмешкой. Вот именно. Мне все больше кажется, что он все время работал на этого старика. Дарс помолчал, явно обдумывая мои слова. Но зачем старику он был нужен? Он же 2 века сидел на острове как отшельник, недоуменно протянул он. А вот это и есть главный вопрос, покачал головой, хотя Дарс этого не видел. Знаешь, долго думал о том, зачем Хасгу устанавливать ему нейросеть, и пришел к выводу, что незачем. Хаск и без него мог здесь найти себе рабов. Тогда зачем? Скорее, это Хаск был нужен старику, чтобы с его помощью избавляться от неугодных. Подумай сам, кто лучше всего может заставить неудобных местных исчезнуть без лишних вопросов? Пропали и пропали. Все знают, что их похитили звездные люди. Работорговец, понял Дарс с горечью. Людей просто увозят отсюда как рабов, и все думают, что так случайно получилось. Именно. Кроме того, у меня складывается впечатление, что старик на острове не только контролировал серебрушки. Он вообще контролировал ситуацию на планете через своих людей, разбросанных по разным городам. Ты думаешь, их много? С беспокойством спросил он. Не знаю точно, но подозреваю, что да. Вспомни, как быстро он узнал о киборге, о нас, о ситуации в Тарграде. Откуда у отшельника такая информированность? Дарс задумчиво промычал. Действительно, странно. А что насчет нейросетей? Зачем он их всем устанавливал? Вот это для меня остается открытым вопросом, признался. Контроль. Связь. Или что-то еще. Но точно не из доброты душевной. Может, через них он мог управлять людьми? Предположил Дарс. Возможно. Или собирать информацию. Сложно сказать, но связь на таком расстоянии без рации невозможна. Он поддерживает с ними связь, скорее всего, с помощью килибров. Черт, выругался Дарс. Получается, мы летим к настоящему кукловоду, который 2 века дергал за нитки на этой планете. Похоже на то. Поэтому и не хочу лететь на флайере. Слишком ценная цель для него. Мы летели над морем, и вскоре на горизонте показался знакомый архипелаг. Острова выглядели спокойно, но знал, что внешность обманчива. План действий. Спросил Дарс напряженно. Встречаемся со стариком, как договаривались. А если он попытается нас задержать силой? У него есть тенеморы и приматы, но против нас 2 с полным комплектом оружия они вряд ли устоят. Главное, не дать ему застать нас врасплох, объяснил с уверенностью. А что насчет сделки? Ты действительно готов пройти его процедуру? Озабоченно поинтересовался он. Помолчал, обдумывая ответ. Желание вернуть прежний облик было сильным, но риски, да, готов. Несмотря на все риски. Рик, а что если это ловушка? Что, если он работает на того же аварца, что и киборг? С волнением спросил Дарс. Эта мысль уже приходила мне в голову, но отмел ее. Маловероятно. Аварская разведка охотилась за ним, помнишь? Зачем им понадобилось захватывать собственного агента? Может, они не знали, что он их агент? Или он их обманывал? Настаивал он. Нет, не думаю. Мы приближались к острову и уже мог различить знакомые очертания построек. Все выглядело так же, как в прошлый раз, но интуиция подсказывала, что что-то изменилось. Дарс, видишь что-то необычное? Кажется, на острове больше движения, чем обычно. Приматы что-то таскают, напряженно ответил он. Присмотрелся внимательнее. Действительно, несколько обезьян переносили какие-то ящики между зданиями. Готовиться к чему-то, пробормотал. Или к встрече с нами, или к отъезду. Что будем делать? Решительно спросил Дарс. Садимся, как планировали. Но ты готовишься к быстрому отлету в любой момент. Мы начали снижение, направляясь к знакомой площадке. В воздухе чувствовалось напряжение, словно сама атмосфера острова изменилась с нашего последнего визита. Кадр уже ждал нас на берегу, опираясь на свою трость. Рик. Приветствовал он нас, когда мы приземлились. Надеялся, что ты вернешься. Выполняю свои обещания, ответил, не выключая двигатель глайдера. У меня есть то, что ты просил. Отлично. В глазах старика загорелся жадный огонек. Тогда можем приступать немедленно. Не так быстро, остановил его. Сначала хочу увидеть твое оборудование. Убедиться, что ты действительно можешь сделать то, что обещаешь. Кадр на мгновение нахмурился, но быстро взял себя в руки. Конечно, понимаю твою осторожность. Пойдем, покажу лабораторию, согласился он с натянутой улыбкой. Разоружился и отдал все оружие Дарсу. Это было встречное условие Кадара. Мы отправились в сторону строений. Напоследок Дарс спросил, когда меня забирать. Кадр ответил, что недель через 5. Оставив мой глайдер, Дарс улетел. но знал, что он прилетит на соседний остров, займет там позицию и станет наблюдать. Мы же пошли вглубь острова к нескольким зданиям, расположенным на нем.